Фрэнк Герберт. Цикл «Хроники Дюны». Книга третья. Дети Дюны. Учение Муаддиба стало аресталищем схоластики, суеверий и разврата. Он же учил умеренной жизни, философии, с которой человек мог противостоять тяготам вечно изменчивой вселенной. «Человечество», — учил Муаддиб, — «развивается, и процесс этот не кончится никогда, поскольку зиждется он на изменчивых принципах, известной одной лишь вечности. Но как, скажите вы мне, может развращенный ум пользоваться такой сущностью?» Слова ментата Дункана Айдахо. На толстом красном ковре, покрывающем влажный пол пещеры, вдруг заплясало пятно света. Он падал как бы ниоткуда. Казалось, этот зайчик существует сам по себе на колючем ворсе ковра. Беспорядочно перемещаясь, становясь то круглым, то овальным, пятно, стремительно изогнувшись, переползло на зеленое одеяло, свисавшее с лежанки. Под зеленым одеялом спал младенец. Он был совсем по-детски круглолиц, рот был очень большим. В мальчике не было присущей Фриманам скупости черт, как, впрочем, не было и водянистой полноты, столь характерной для выходцев из того мира. Пятно света скользнуло по глазам ребенка, и маленькая фигурка шевельнулась. Свет исчез. Теперь в пещере раздавалось только тихое дыхание и едва слышное падение капель с козырька на поставленную у входа бочку. В темноте снова блеснул свет. Теперь он был явно сильнее на несколько люменов. Со светом появился и его источник. Проем входа в пещеру, на фоне которого замаячила фигура в капюшоне. Луч света, словно принюхиваясь, снова начал стремительно рыскать по углам и сводам. В этой пляске таилась какая-то угроза, тревожное недовольство. Обогнув спящее дитя, свет пробежал по забранной решеткой воздушной отдушине, потом по складкам золотисто-зеленых занавесей, скрадывавших грубые каменные стены. Свет мигнул и погас. Раздался предательский шелест плаща, и фигура мужчины в капюшоне застыла под сводчатым потолком входа. Каждый, кто был знаком с обычаями Сиетча-Табор, тотчас догадался бы, что это Стилгар, Наиб Сиетча, опекун и страж высокородных близнецов-сирот, которым предстояло унаследовать мантию своего отца, Пауля Муаддиба. Стилгар был частым ночным гостем в пещере брата и сестры, заходя сначала в покои Ганимы, а потом в примыкавшую к ним спальню Лета. «Я старый дурак», — подумал Стилгар. Он провел пальцами по холодной гладкой поверхности светового проектора, прежде чем спрятать его в сумку, подвешенную к поясу. Этот проектор невыносимо раздражал Стилгара, постоянно напоминая о своей магической власти над ним. Проектор был тончайшим инструментом, главным прибором империи, умевшим обнаруживать присутствие людей и животных. Сейчас в королевских покоях не было никого, кроме мирно спящих детей. Уж кто-кто, а Стилгар знал, что его собственные мысли и чувства были куда сильнее проектора. В опекуне горел неугасимый внутренний свет. Этот свет направлял все движения души Стилгара. Вот и сейчас этот дьявольский внутренний луч высвечивал все зло этой сильной натуры. Прямо перед ним лежит мальчик, воплощавший магнетическую мечту о вселенском величии. Вот они, приходящие богатства, светская власть и сильнейший мистический талисман, божественная копия религиозного наследия Муаддиба. В этих двойняшках, Ганиме и Лето, сконцентрировалась мощь, внушавшая благоговение. Пока жили эти дети, в них жил физически умерший Муаддиб. То были не просто девятилетние дети. То была первородная сила, предмет поклонения и страха. То были дети Пауля Атрейдеса, ставшего Муаддибом, Махди всех фрименов. Муаддиб взорвал ход истории. Фримены начали межпланетный джихад, неся с собой неистовый пыл веры и утверждая во всех обществах свои власти господства. Око новой власти было вездесущим, след, оставленный ею, стал поистине неизгладимым. «Но ведь дети Муаддиба состоят из плоти и крови», — подумал Стилгар. «Двумя ударами кинжала я могу остановить биение их сердец, и вода их вернется к их племени». При этой мысли его своенравный ум пришел в смятение. «Убить детей Муаддиба!» Годы, однако, приучили Стилгара к интроспекции. Он знал, откуда идут эти страшные мысли. От левой руки проклятия, а не от правой руки благодати. Аят и бурхан жизни — вот две величайших тайны для Стилгара. Когда-то он исполнялся величайшей гордости, думая о том, что он фриман, что пустыня — его друг, что его планета — Дюна, а не Арракис, как ее именуют все имперские звездные карты. «Как все было просто, когда Мессия был лишь мечтой», — думал между тем Стилгар. «Обретя Махди, мы растворили в мирах Вселенной наши мессианские надежды. Все народы, познавшие ярмо джихада, мечтают теперь о своих вождях». Стилгар вгляделся в темноту спальни. «Если мой кинжал освободит те народы, примут ли они меня как мессию?» Было слышно, как Лето беспокойно зашевелился в постели. Стилгар тяжело вздохнул. Он не был знаком с дедом Атрейдосом, чьим именем нарекли этого ребенка, но многие говорили, что именно старому Атрейдосу был обязан Муаддиб своей нравственной силой. Не может ли случиться так, что это врожденное качество правоты покинет последнее поколение? Стилгар был не в состоянии ответить на этот вопрос. Он думал: «Сиеч Табор принадлежит мне. Я правлю здесь. Я Наиб Фрименов. Без меня не было бы никакого Муаддиба. И эти двойняшки, их мать Чани, моя кровная родственница, а значит, в жилах детей течет и моя кровь. Я причастен ко всему этому. Я, Муаддиб, Чани и все прочие. Но что сделали мы со своим миром?» Стилгар так и не смог понять, почему его охватили эти мысли и по какой причине вызвали они такое сильное чувство вины. Он зыбко поежился под просторным плащом. Действительность совсем не походила на мечту. От былой дружественной пустыни, простиравшейся некогда от полюса до полюса, осталась едва ли половина. Казавшийся мифом, но ставший действительностью зеленый рай вызвал у Стилгара мгновенную вспышку недовольства. Да, это не мечта и не сладкий сон. Планета изменилась, и он изменился вместе с ней. Он стал тоньше, чем прежний вождь Сиетча. Теперь Стилгар познал многое. Силу государственной власти и тяжелую ответственность принятия самых, казалось бы, незначительных решений. Но все же. Стилгар чувствовал, что эта душевная и психологическая тонкость есть не что иное, как хрупкий внешний покров, под которым скрывалась железная сердцевина прошлого, простого и определенного опыта. И эта сердцевина взывала к его существу, требовала переоценки ценностей. Течение мыслей Стилгара было нарушено утренними звуками пробуждавшегося Сиетча. В пещерах послышалось движение. Щек Стилгара коснулось дуновение утреннего ветерка. Люди начали выходить из-под сводов в предрассветную мглу. Ветерок шептал о беспечности и о непрестанном беге вечного времени. Обитатели пещер напрочь забыли о жесткой экономии воды. Да и зачем беречь воду, если во Фримене часто идет дождь? На небе постоянно видны облака, а в старых вадии то и дело гибнут люди, застигнутые потоками воды. Раньше в языке дюны не было слова «утонуть». Но теперь нет и самой дюны, есть Арракис. И наступило утро нового, полного хлопот и дел дня. Стилгар подумал: «Сегодня на нашу планету возвращается Джессика, мать Муаддиба и бабка царственных близнецов. Но почему она решила закончить свое добровольное изгнание именно сейчас, сменив негу и надежность Халадана на опасности Арракиса?» Были и другие опасения. Почувствует ли она сомнение Стилгара? Эта женщина, ясновидящая Бене Гессерит, воспитанница общины сестер, посвященная в самые глубокие таинства, полноправная преподобная мать. Такие женщины обладают невероятным чутьем, а потому опасны. Не прикажет ли она ему броситься на собственный нож, как приказала когда-то Умме, защитнику Лиет Кинеса? «Подчинюсь ли я этому приказу?» — подумал Стилгар. На этот вопрос не было ответа, но Стилгар думал уже о Лиеткинесе, планетологе, которому первому пришла в голову мысль превратить пустынную дюну в цветущий оазис, в какой она в конце концов и превратилась. Лиеткинес был отцом Чани. Не будь его, не было бы ни мечты, ни Чани, ни близнецов. Эта хрупкая цепочка снова вызывала недовольство. «Каким образом мы встретились здесь?» — спросил себя Стилгар. «Каким образом соединились? Для какой цели? Не мой ли долг положить этому конец и разрушить эту великую комбинацию?» Стилгар ощутил великое и страшное искушение. Он в состоянии сделать этот выбор, отречься от любви и семьи ради того, что должен совершить Наиб, принять смертельно опасное решение ради сохранения племени. Но какое же это будет предательство и мерзость — убить детей! Однако это были непростые дети. Конечно, они ели земную простую пищу, участвовали в празднествах, бродили по пустыне и играли в те же игры, что и все дети Фрименов, но они же заседали в имперском совете. Дети в столь нежном возрасте были настолько мудры, что заседали в совете. Да, это дети во плоти, но было в них что-то древнее, устрашающее простого смертного генетическая память и знания, внушенные их теткой Алией и унаследованные самостоятельно. И это невидимой, но прочной стеной отделяло близнецов от прочих смертных. Долгими бессонными ночами Стилгар пытался постичь природу этой избранности близнецов и их тетки. Много раз пробуждался он среди ночи от этих мыслей, приходил в покои царственных детей и застывал на пороге решения. Но сегодня Стилгар осознал причину своих сомнений. Неспособность принять решение — это тоже решение. Эти близнецы и их тетка были разбужены от векового сна еще в утробе матери, когда на них снизошли знания и память предков, и причиной всему было пристрастие к зелью, пристрастие матерей, госпожи Джессики и Чани. Госпожа Джессика родила сына, Муаддиба, до того, как вкусила зелье. Алия же явилась после этого. Теперь-то, по зрелом размышлении, это стало совершенно ясно. Бесчисленные поколения генетического отбора, направленного Бене Гессерит, сошлись на Муаддибе. Но общине сестер даже в страшном сне не могло привидеться кровосмешение. О, сестры знали об этой возможности и боялись ее как огня, называя не иначе, как мерзостью. Этот факт вызывал ни с чем не сравнимое отвращение у Стилгара. Мерзость. О, у них были основания так рассуждать. И если бы сестры объявили, что Алия есть воплощение мерзости, то же самое должны они были сказать и о Чане, вкусившей зелье. Тело Чани было напоено зельем, и ее гены стали полезным дополнением к генам Муаддиба. Ум Стилгара пришел в смятение. Нет никаких сомнений в том, что близнецы не пойдут путем своего отца. Но куда пойдут они? Мальчик говорил, что способен стать своим отцом и доказал это. Будучи еще младенцем, Лето показал, что знает нечто, что могло быть известно только Муаддибу. Кто знает, может быть, в необъятных глубинах памяти ребенка ждали своей очереди и другие предки, знания и опыт которых составят величайшую опасность для всего рода человеческого. «Мерзость», — говорят сестры-колдуньи Бене Гессерит. Но тем не менее, все они домогаются генофонда вверенных ему детей. Сестры хотят незапятнанного плотским вожделением соединения спермы и яйца. Не потому ли так поспешно возвращается госпожа Джессика? Она порвала с общиной сестер, чтобы воссоединиться со своим супругом-принцем, но молва утверждала иное. Она возвращается, чтобы утвердить путь Бене Гессерит. «Я могу положить конец этой мечте». «Этому кошмарному сновидению», — подумал Стилгар. «Это же невероятно просто». Он удивился тому, как вообще подобные мысли могут прийти ему в голову. Разве дети Муаддиба виноваты в том, что действительность уничтожает чаяния других людей? Нет. Эти дети — ничто иное, как линза, фокусирующая свет, оттеняющий новые формы Вселенной. По-прежнему охваченный смятением ум Стилгара обратился к прежним верованиям фриманов. «Грядет заповедь Божья, не ищи торопите ее. Бог покажет путь, и найдутся те, кто свернет с него». Больше всего ужасала Стилгара религия, которую возвестил Муаддиб. Зачем они сделали из Муаддиба Бога? Зачем было обожествлять человека из плоти и крови? Золотой эликсир Муаддиба породил бюрократического монстра, чудовище, коему не было никакого дела до людских бед и забот. Власть и религия объединились. Нарушение закона стало не только преступлением, но и грехом. Дух святотатства начинал куриться над каждым, кто подвергал сомнению правительственные эдикты. Любой мятеж вел к очищающему адскому огню и всеобщему праведному осуждению. Но ведь те, кто издавал эдикты, были всего лишь людьми. Стилгар грустно покачал головой, не замечая слуг, вошедших в прихожую царских покоев для отправления своих утренних обязанностей. Стилгар провел пальцами по ножнам, висевшего на поясе кривого ножа, символа утраченного прошлого, и подумал о том сочувствии, которое не раз охватывало его по отношению к мятежникам, чьи отчаянные попытки восстаний подавлялись его же собственными приказами. Стыд и смятение вновь окатили Стилгара горячей удушливой волной. Как бы хотелось ему избавиться от них, вернувшись к простоте холодной разящей стали. Но вселенная не движется назад. Жизнью движет великая сила, выдвинутая в серое ничто несуществующего. Убить близнецов можно, но это вызовет лишь сотрясение ничто, которое отдастся катастрофическим эхом в истории человечества, породив новый хаос и заставив людей искать новые формы порядка и беспорядка. Стилгар вздохнул и прислушался. Да, новый день начался. Слуги — это олицетворение порядка, связанного с близнецами Муаддиба. Слуги переходят от одного действия к другому, побуждаемые сиюминутной необходимостью. «Надо подражать им», — подумал Стилгар. «И пусть приходит то, что приходит». «Я тоже слуга», — сказал он себе. «Слуга Бога, милостивого и всепрощающего Бога». Он вспомнил слова. «Определенно, мы надели ошейник на их выи до самого подбородка, чтобы они подняли головы. Мы поставили перед ними стену, и мы поставили стену позади них. И мы покрыли их, чтобы они не видели». То были слова старой религии фриманов. Стилгар мысленно кивнул себе. «Видеть, уметь предвосхитить наступающий момент, как это умел Муаддиб, пронзая своим сверхъестественным зрением время и помогая людским делам, превращая их в совершение. Так находилось новое поприще для принятия решений. Но если с тебя снимут ошейник, то не будет ли это бичом Божьим? То будет новая сложность, которую не разрешить простому смертному». Стилгар снял руку с ножа, но в пальцах продолжало пульсировать живое воспоминание о нем. Но лезвие, поразившее некогда змею пустыни, осталось в ножнах. Теперь Стилгар знал, что не обнажит его, чтобы убить близнецов. Во всяком случае, не теперь. Он принял решение. Надо сохранить ту доблесть, которой он всегда гордился. Верность. Лучше те сложности, о которых знаешь, чем недоступные пониманию. Лучше настоящее, чем сны о будущем. Горький вкус во рту сказал Стилгару, насколько пустыми и суетными могут быть сны. Нет. Довольно снов. Вопрос. Видел ли ты проповедника? Ответ. Я видел песчаного червя. Вопрос. Что это за змея? Ответ. Она дает нам воздух, которым мы дышим. Вопрос. Тогда зачем истребляете вы ее землю? Ответ. Потому что Шайхулут, обожествленный змей, приказывает нам делать это. Харк аль-Ада. Загадки Арракиса. По фриманскому обычаю юные атрейдесы поднимались с постели за час до рассвета. Просыпаясь от едва слышной суеты прислуги, дети, словно чувствуя друг друга сквозь разделявшую их стену, одновременно зевали и потягивались, слыша, как слуги готовят завтрак в передних покоях. Завтрак состоял из простой каши с финиками и орехами, приправленной специальной сывороткой. Под потолком передних покоев висели желтые круглые светильники, мягкий свет которых лился под сводчатые входы в спальни. При этом неярком свете дети торопливо одевались, прислушиваясь друг к другу. По взаимному согласию наследники Муаддиба носили одежды, противостоявшие иссушающим ветрам пустыни. Но вот царственные близнецы вышли в передний покой. Прислуга сразу притихла, и это не укрылось от внимания Лета и Ганимы. Все сразу обратили внимание на то, что поверх серого костюма Лето надел с черным кантом пелерину. На сестре красовалась зеленая пелерина. У ворота пелерина была застегнута золотыми застежками, ястребами Атрейдесов с глазами из красных рубинов. Разглядев все это великолепие, Хара, одна из жен Стилгара, не смогла сдержаться. «Вижу, вы приоделись в честь приезда бабушки». Лето не спеша принял из рук служанки миску с кашей и только после этого взглянул в темное, иссеченное морщинами лицо Хары. «Почему вы не думаете, что мы приоделись в свою честь?» — спросил мальчик, покачав головой. Хару не смутило язвительное замечание. «У меня такие же голубые глаза, как и у вас», — произнесла она без всякой дрожи в голосе. Ганима громко рассмеялась. Хара в своем репертуаре. Женщина никогда не упускала случая проявить фрименскую задиристость. Вот и сейчас она имела в виду. «Вы, конечно, царевич, мой мальчик, но у нас с вами одинаковые глаза. У них нет белков, а это знак пристрастия к зелью. Какому фримену нужна большая честь?» Лето улыбнулся, сокрушенно покачав головой. «Хара, любовь моя, если бы ты была чуть-чуть помоложе и не была бы женой Стилгара, то я сделал бы тебя своей женой». Нисколько не удивившись легкости своей маленькой победы, Хара сделала знак остальным слугам продолжить приготовление к важным дневным делам. «Ешьте свой завтрак», — строго сказала она. «Сегодня вам понадобятся силы». «Так ты признаешь, что мы не слишком хороши для встречи бабушки?» — с полным ртом каши спросила Ганима. «Не бойтесь ее, Гани», — ответила Хара. Лето проглотил кашу и испытующе взглянул на Хару. Эта женщина дьявольски, по-простонародному умна. Она сразу поняла, что кроется за пикировкой об изяществе одежды. «Поверит ли она в то, что мы боимся ее?» — спросил мальчик. «Похоже, что нет», — ответила Хара. «Когда-то она была нашей преподобной матерью, и уж я-то знаю, каковы ее повадки». «Как оделась Алия?» — спросила Ганима. «Я еще не видела ее», — коротко отрезала Хара и отвернулась. Лето и Ганима обменялись заговорщицкими взглядами и вышли под центральный свод, заговорив на древнем наречии, известном им от рождения. «Итак, сегодня приезжает бабушка», — сказала Ганима. «И это сильно беспокоит Алию», — откликнулся Лето. «Кто же станет радоваться, уступая такую власть?» В ответ Лето тихо рассмеялся. Это был смех зрелого мужчины, который до странности не вязался со столь юным телом. «Да, но и это еще не все. Ты думаешь, что глаза ее матери увидят то, что видим мы?» «А почему бы и нет?» — спросил Лето. «Да, наверное, именно этого и боится Алия». «Конечно. Кто знает о мерзости больше, чем ее воплощение?» «Но мы можем и ошибиться», — возразила Ганима. «Мы не ошибаемся», — сказал Лето и процитировал отрывок из книги Бене Гессерит. «С полным разумением и основываясь на ужасном опыте, мы видим то, что называем предсуществующей мерзостью, ибо кто знает, какая маска из нашего проклятого и злонравного прошлого может овладеть живой плотью». «Я знаю ту историю», — ответила Ганима. «Но если это правда, то почему мы не страдаем от внутреннего зла?» «Наверное, потому что наш дух хранят наши родители», — отозвался Лето. «Но почему у Алии нет такого хранителя и стража?» «Не знаю. Может быть, потому что один из ее родителей все еще среди живых? А может быть, это потому, что мы еще молоды и сильны, но когда станем старше и циничнее...» «Нам надо быть очень осторожными с этой бабушкой», — перебила брата Ганима. «И не обсуждать с ней проповедника, который бродит по планете, изрекая ересь?» «Ты не думаешь, что это и вправду наш отец?» «Я не могу об этом судить. Знаю только, что тетя Алия очень его боится». Ганима энергично тряхнула головой. «Я не верю во всю эту чушь о мерзости». «У тебя точно такая же память, как и у меня», — возразил Лето. «Веришь в то, во что хочешь верить». «Ты не думаешь, что все получилось так, потому что Алия отважилась войти в транс от зелья, а мы нет?» — спросила Ганима. «Именно так я и думаю». Они замолчали, влившись в поток людей, выходивших из центральных ворот. В Сиетчитабре было прохладно, но костюмы хорошо согревали, и дети отбросили назад сберегающие тепло капюшоны, обнажив рыжеволосые головы. Лица их несли отпечатки одних и тех же генов. Большие рты и широко расставленные глаза, в которых нельзя было отличить белки от синих радужек. Лето первым заметил приближение их тетки Алии. «Она идет», — предостерегающе произнес Лето, переходя на боевой язык Атрейдесов. Алия предстала перед детьми, и Ганима кивнула тетке. «Военная добыча приветствует блистательную родственницу!» Ганима говорила теперь на языке Чакопса, подчеркивая значение своего имени — «военная добыча». «Как видите, возлюбленная тетя», — вмешался в разговор Лето, — «мы готовимся ко встрече с вашей матушкой». Алия была одной из немногих при многолюдном дворе, кто не выказывал ни малейшего удивления, слыша взрослые разумные речи царственных детей. Она по очереди посмотрела на них своими горящими глазами. «Лучше бы вы оба придержали свои строптивые языки», — сказала она. Бронзовые волосы Алии не спадали с затылка двумя золотистыми полукружьями. Изящный овал лица искажала хмурая мина. Губы большого самодовольного рта были сжаты в тонкую нить. В углах глаз с синими белками затаились тревожные лучи морщин. «Я уже предупреждала вас, как надо себя вести», — сказала Алия. «Вы знаете, почему это надо не хуже, чем я». «Мы знаем ваши причины, но, вероятно, вы можете не знать наших», — произнесла Ганима. «Гани!» — взорвалась Алия. Лето горящим взглядом посмотрел на тетку. «Сегодня не тот день, когда нам надо прикидываться глупо улыбающимися младенцами». «Никто и не требует, чтобы вы глупо улыбались», — возразила Алия. «Но мы думаем, что с вашей стороны было бы немудро провоцировать у бабушки опасные мысли. Со мной соглашается Ирулан. Кто знает, какую роль возьмет на себя госпожа Джессика. В конце концов, она Бене Гессерит». Лето удивленно покачал головой. «Неужели Алия не понимает наших подозрений? Может быть, дело зашло слишком далеко?» Он незаметно вгляделся в лицо тетки, отмечая на ее лице генетическую стигму, знак крови ее деда по материнской линии. Барон Владимир Харконнен был не из приятных людей. Подумав, Лето ощутил внутреннее беспокойство. Это был и его предок. «Госпожа Джессика знает, как править», — сказал он вслух. Ганима согласно кивнула. «Почему она решила приехать именно сейчас?» Алия нахмурилась. «Может быть, она просто хочет повидать своих внуков?» «Ты очень на это надеешься, дорогая тетушка. Но, черт возьми, похоже, что дело не только и не столько в этом», — подумала Ганима. «Она не может править здесь», — проговорила Алия. «С нее вполне достаточно Каладана. Когда наш отец отправился умирать в пустыню, он оставил вас регеншей», — умиротворяюще заговорила Ганима. «Он... Вы можете на что-то пожаловаться?» перебила девочку Алия. «Это был мудрый выбор», — Лето поддержал линию сестры. «Вы были единственной, кто рожден равный нам». «Говорят, что моя мать вернулась в общину сестер», — сказала Алия. «Вы оба знаете, что думает Бене Гессерит о мерзости», — подсказал Лето. «Да», — процедила сквозь зубы Алия. «Как говорится, ведьма всегда ведьма», — подлила масло в огонь Ганима. «Сестрица, ты играешь в опасные игры», — подумал Лето, но не стал нарушать начатую игру. «Наша бабушка, в отличие от других женщин подобного рода, очень простой человек», — сказал он. «Вы, тетя, имеете доступ в ее память и, несомненно, знаете, чего следует ожидать». «Простота!» — воскликнула Алия, тряхнула головой и, оглядев запруженную людьми галерею, снова посмотрела на близнецов. «Если бы моя мать не была сложной натурой, ни вас, ни меня не было бы здесь сейчас. Я должна была быть ее перворожденной дочерью, и ничего этого Она судорожно повела плечами. «Еще раз предупреждаю вас, будьте сегодня особенно осторожны. Вот и моя охрана». «Вы все еще считаете, Алия, что нам не стоит сопровождать вас в космопорт?» — спросил Летто. «Ждите меня здесь», — ответила женщина. «Я сама привезу ее». Летто переглянулся с сестрой. «Вы много раз говорили нам, что память, которую передали нам наши предки, бесполезна до тех пор, пока мы на своей плоти не почувствуем, что она означает. Только тогда память воплощается в реальность. Моя сестра и я верим в это. Мы предвидим, что с приездом бабушки дела могут принять опасный оборот». «Продолжайте верить в это», — ответила мальчику Алия. Повернувшись, она под защитой охранника направилась к государственному выходу, где ее ждал орнитоптер. Ганима вытерла непрошенную слезу. «Вода для мертвых», — шепнул Летто, беря сестру под руку. Ганима тяжело вздохнула, думая, как она смотрела на свою тетку, все наперед зная из накопленной предками памяти. «Это было от дурманного зелья?» — спросила она, наперед зная ответ. «Не можешь предположить ничего лучшего?» «Нет, просто для того, чтобы поспорить. Но почему не наш отец, ни даже наша мать не поддались искушению?» Летто изучающе взглянул на сестру. «Ты не хуже меня знаешь ответ. Их личности уже устоялись, когда они прибыли на Арракис. А дурман от зелья, ну...» Он пожал плечами. «Они родились в этом мире, не владея памятью предков. Однако Алия...» «Почему она не поверила в предостережение Бене Гессерит?» — спросила Ганима, покусывая нижнюю губу. «У Алии та же информация, что и у нас. Так почему она ее не обдумала?» «Ей уже приписали мерзость», — ответил Летто. «Тебе не кажется, что это искушение попытаться быть сильнее, чем все эти?» «Нет, не кажется», — содрогнувшись, ответила Ганима и отвернулась. Стоило только воззвать к генетической памяти, как предупреждения Бене Гессерит живо зазвучали в ее ушах. Предрожденные, становясь взрослыми, усваивали дурные обычаи, а возможная причина этого... Ганима снова содрогнулась. «К сожалению, среди наших предков было немало предрожденных», — сказал Летто. «Да, возможно, это так». «Но мы...» «Ах да, все тот же старый вопрос, на который нет ответа. Действительно ли мы имеем доступ ко всему файлу опыта любого из наших предков?» Чувствуя собственное внутреннее смятение, Летто понимал, как сильно тревожит этот разговор сестру. Они часто обсуждали этот вопрос, но так и не пришли ни к какому выводу. «Мы должны как можно дольше оттягивать момент, когда она захочет подвергнуть нас трансу», — сказал Летто. «Надо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не было передозировки зельем». «Для транса доза должна быть уж очень велика», — сказала Ганима. «Наверное, у нас очень большая толерантность», — произнес Летто. «Посмотри, сколько требуется Алии». «Как мне ее жаль», — заговорила Ганима. «Соблазн зелья коварный и тонкий. Он постепенно обволакивает ее до тех пор, пока...» «Да, она жертва», — заговорил Летто. «Мерзости». «Мы можем ошибиться». «Верно». «Я всегда думаю о том, что следующая память предка, к которой я получу доступ, будет той, которая...» «Прошлое не дальше от тебя, чем подушка». «Нам надо воспользоваться приездом бабушки и обсудить с ней этот вопрос». «Ее память постоянно меня к этому побуждает», — признался Летто. Ганима выдержала его прямой взгляд. «Большое знание никогда не приводит к простым решениям», — сказала она. Чьим только не был сиеч пустыни на краю. Хозяином был Лиет, был Кинос, и Стилгар был, и Муаддиб, и снова Стилгар. Давно наибы спят в песке, но сиеч стоит вовеки. Из Фриманской песни. Расставшись с близнецами, Алия почувствовала, как сильно колотится ее сердце. Несколько секунд она испытывала мучительное желание вернуться к детям и просить их о помощи. Что за идиотская слабость? Воспоминание о ней преисполнило женщину предостерегающим спокойствием. Неужели эти близнецы осмелились практиковать предзнание? Должно быть, путь, поглотивший их отца, оказался для детей слишком соблазнительным. Транс Дурмана с его обостренным видением будущего вьется перед глазами, как флаг на переменчивом ветру. «Почему я не могу прозреть будущее?» — не переставала удивляться Алия. «Как я ни старалась, оно всегда ускользало от меня. Надо было заставить близнецов заглянуть в будущее», — сказала она себе. «Их бы увлекло такое предприятие, детское любопытство и возможность путешествия сквозь тысячелетия. Из этого можно было бы сотворить чудо». «Когда-то и у меня было такое любопытство», — подумала Алия. Охранники отодвинули водный створ государственного входа в Сиеч и отошли в сторону, давая дорогу Али. Она вышла на посадочную площадку, где уже ждал орнитоптер. Ветер дул из пустыни, небо заволокло пыль, но погода все же оставалась ясной. Выйдя на дневной свет после тусклых желтых светильников, Алия начала думать о другом. Почему госпожа Джессика возвращается именно сейчас? Неужели до Каладена дошли слухи о ее регентстве? «Нам надо спешить, госпожа!» Охранник изо всех сил старался перекричать шум ветра. Алия позволила охраннику помочь ей подняться в орнитоптер и машинально закрепила ремень безопасности, но мысли ее были далеко. Почему именно сейчас? Крылья орнитоптера задрожали, и машина взмыла в воздух. Алия почувствовала свою силу, которой подчиняется такая физическая мощь. Но как же хрупка и ненадежна эта сила? Как она хрупка? Почему теперь, когда ее планы уже так близки к завершению? Пыль, висевшая в воздухе, рассеялась, и яркий солнечный свет озарил густую зелень там, где раньше была только выжженная зноем земля. «Я проиграю, если не научусь прозревать будущее. О, какое чудо могла бы я свершить, обладая тем даром, каким владел Пауль! Я бы не стала мучиться от той горечи, которая несет с собой видение предзнания». Мучительное желание потрясло Алию. Но почему она не может отказаться от власти, стать такой, как все, страдающей самой блаженной слепотой, живущей в гипнозе неполноценной жизни? Но нет. Она из рода властелинов, жертва проникающего в глубины веков знания, порожденного пристрастием матери к зелью. Но почему мать возвращается именно сегодня? Как ей не хватает Гурни Халлика, преданного слуги, безобразного лицом наемного убийцы, верного и прямодушного музыканта, который с равной легкостью мог убить человека и теми же руками извлекать божественные звуки из своего девятиструнного балисета. Поговаривали, что он был любовником матери, и это стоило раскопать. Такими сведениями можно воспользоваться как удобным рычагом воздействия на нее. Желание быть как другие исчезло без следа. Надо уговорить Лето испытать транс дурманного зелья. Она вспомнила, как спросила Лето, как мальчик относится к Гурни Халлику. Лето, почувствовав подвох, ответил: «Халлик верен слепо». А потом добавил: «Он обожал моего отца». Тогда Алия уловила какое-то колебание в ответе мальчика. Вместо «моего отца» Лето едва не произнес «меня». Да, временами генетическую память трудно бывает оторвать от уз живой плоти. Гурни Халлик не сделал этот процесс легче. Губы Алия тронула жестокая усмешка. После смерти Пауля Гурни предпочел вернуться на Каладан вместе с госпожой Джессикой. Его возвращение многое запутает. Прибыв на Аракис, Гурни добавит собственные сложности к уже существующим. Халлик верно служил отцу Пауля, и здесь четко прослеживается последовательность от Лета первого и Пауля к Лету второму. Селекционная программа Бена Гессерит вывела другую, ответвляющую линию. От Джессики к Алие и Ганиме. Гурни может в этой ситуации оказаться бесценным помощником, запутав идентичности заинтересованных лиц. Интересно, что он станет делать, если узнает, что в нас течет кровь Харконненов, тех самых Харконненов, которых он ненавидит всеми фибрами души? Улыбка на губах Алии обратилась вовнутрь. В конце концов, близнецы еще дети. Дети, у которых бесчисленное множество родителей, память которых принадлежит им, но не только и исключительно им. Несомненно, близнецы сейчас будут стоять у внешнего ограждения Сиетча Табра и наблюдать след приземления корабля Джессики на берегу Арракена. Неужели горящая отметина на небе сделает прибытие Джессики реальным для ее внуков? «Мать, конечно, поинтересуется, как идет их обучение», — подумала Али. «Но стоит ли рассудком вмешиваться в учение Прана Бинду? Я скажу ей, что дети учатся самостоятельно, и процитирую слова внука. Из всех ответственностей, лежащих на властителе, самое тяжкое — это необходимость наказывать. Но наказывать только тогда, когда жертва сама напрашивается на это». В этот момент в голову Алии пришло, что если она сумеет отвлечь Джессику проблемами близнецов, то все остальные смогут избежать пристального внимания матери. Это можно сделать без особого труда. Лето очень похож на Пауля. А, собственно говоря, почему нет? Он мог стать Паулем в любой момент по своему усмотрению. Даже Ганима обладала этой поразительной способностью. Ведь я точно так же могу стать матерью и всеми другими, кто разделил с нами свои жизни. Она отвлеклась от тяжелых мыслей и окинула взором протянувшийся внизу защитный вал. Каково ей было покинуть теплый, безопасный, изобилующий водой Каладан и вернуться на Арракис, в эту пустыню, где был убит ее возлюбленный герцог, а сын погиб мученической смертью. Зачем госпожа Джессика возвращается именно сейчас? Никакого определенного ответа на этот вопрос у Алии не было. Она могла проникнуть в «я» других людей, но как только индивидуальные опыты расходились своими путями, то пропорционально множились и мотивы поступков. Суть решений была в тех поступках, которые совершали индивиды. Для предрожденных, причем много раз предрожденных Атрейдосов, это было высшей реальностью, столь же осязаемой, как телесные предметы. Это было каждый раз подлинное рождение во плоти. То было подлинное отчуждение бытия, подобно тому, как родившаяся плоть отчуждается от материнского лона, начав самостоятельно дышать и двигаться, взяв у матери многие знания. Алия не находила ничего странного в том, что любит и ненавидит свою мать одновременно. То была необходимость, не оставлявшая места чувству вины и обвинениям. Где границы любви и ненависти? Надо ли винить Бене Гессерит за то, что они назначили Джессике вполне определенный путь? Вина и обвинения становятся расплывчатыми, когда пропитывают тысячелетия. Общине сестер надо было породить Квисац Хадераха, мужское соответствие преподобной матери, и даже больше того, Квисац Хадарах должен был стать сверхчеловеком с необычайной восприимчивостью, умом и способностью быть одновременно во множестве мест. В этой селекционной игре госпожа Джессика была лишь разменной пешкой, у которой хватило безрассудства влюбиться в своего партнера, которому она была предназначена. По желанию своего возлюбленного герцога она родила сына, а не дочь, как то было предусмотрено общиной сестер. Она предоставила мне родиться после того, как стала пристрастной к зелью, а теперь они не хотят меня. Они меня боятся, и у них есть на это очень веские основания. Пауль был Квисац Хадерахом, но он явился на одно поколение раньше, чем следовало. В плановый расчет сестер вкралась ошибка, и теперь перед Бене Гессерит возникла другая проблема — воплощение мерзости, в которой присутствовали драгоценные гены, предназначенные для столь многих будущих поколений. Краем глаза Алия заметила какую-то тень и подняла голову. Сопровождающая ее охрана приготовилась к посадке. Алия тряхнула головой, отгоняя ненужные и странные мысли. Что проку думать о прошедших жизнях и перебирать старые ошибки, увеличивая их груз? Сейчас новое время. Время новых поколений. Дункан Айдахо использовал всю свою мудрость и знания, оценивая приезд Джессики. Он применил свой подобный вычислительной машине ум, свой особый дар для этой труднейшей цели, и сказал, что Джессика возвращается, чтобы забрать близнецов в общину сестер. Еще бы, ведь близнецы тоже носители драгоценных генов. Вероятно, Дункан прав. Такая задача — вполне достаточный повод для того, чтобы Джессика вырвалась из своего добровольного затворничества на Каладане. Если сестры приказали... Да и зачем еще может мать вернуться на планету, полную страшных и болезненных воспоминаний? «Посмотрим», — пробормотала Алия. Она почувствовала, как орнитоптер коснулся крыши ее личного посадочного ангара. Сердце Алии было преисполнено самых мрачных предчувствий. Меланжа. Происхождение слова неясно. Считается, что это слово производное от терафранкского «меланж». А. Смесь приправ. Б. Трава, произрастающая в арракисе, дюне, и обладающая гериатрическими свойствами. Впервые описана Яншфуром Ашкоко, королевским ботаником и химиком в царствовании Шаккада Мудрого. В. Арракинская меланжа, произрастающая только в песках Арракиса. С ней связаны пророческие способности Пауля Муаддиба Атрейдеса, первого Махди Фрименов. В последнем значении применяется космическими навигаторами и Бене Гессерит. Царский словарь. Пятое издание. Две крупных кошки неслышно и легко неслись по каменистой гряде в предрассветной мгле. Это была еще не охота, просто обход владений и осмотр территории. Кошки назывались лазанскими тиграми и были завезены на планету Салуса Секундус почти 8000 лет назад. Генетические манипуляции стерли некоторые черты, присущие предковым земным формам, но зато снабдили кошек новыми. У зверей остались длинные клыки, морды широкие, глаза широко расставленные, живые и умные. Большие лапы служили хорошей опорой на неровной каменистой почве, когти длиной более 10 сантиметров спрятаны, а давление кожных складок постоянно затачивало их так, что концы когтей отличались остротой бритвы. Шерсть гладкая и слегка коричневатая, покровительственный окрас в песках пустыни. Эти кошки отличались от своих предков еще кое-чем. Сервостимулятором, который имплантировался в их головной мозг, когда они были еще котятами. Эти стимуляторы делали животных послушными воле любого, кто имел соответствующий передатчик. Было холодно, и из пастей остановившихся кошек валил густой пар. Вокруг расстилалась бесплодная увядшая равнина, на которой росли колючки, завезенные с Арракиса. Это порождало мечту о том, что скоро с монополией Арракиса на меланжу будет покончено. Там, где остановились кошки, ландшафт ограничивался несколькими песочного цвета скалами и разбросанными там и сям кустами, серебристо-зелеными в косых лучах восходящего солнца. Звери внезапно насторожились. Повернув морды влево, они разом посмотрели на двух детей, игравших рука об руку в сухом русле ручья. Детям было по 9-10 стандартных лет. Они были рыжеволосы и носили одинаковые серые костюмы и бурки, скрепленные на голове и вороте золотыми застежками дома Атрейдес в виде ястребов. Звонкие голоса были хорошо слышны кошкам. Лазанские тигры хорошо знали правила игры, им уже приходилось в нее играть. Однако сейчас они оставались неподвижными, ожидая команды передатчика на начало охоты. На каменистом гребне позади кошек появился какой-то человек. Некоторое время он молча наблюдал открывшуюся перед ним сцену. Дети и тигры. На человеке была надета черно-серая форма Сардаукара. На металлической пластинке было выгравировано имя – Левенбрех, адъютант Башара. На груди висел сервопередатчик с удобно расположенными по обе его стороны ключами. Кошки не повернули голов при появлении человека. Они знали о его приближении по звуку и запаху. Левенбрех прокрался поближе к кошкам и отер лоб. Было холодно, но дело предстояло слишком жаркое, и на коже человека выступила испарина. Снова светлые бесстрастные глаза внимательно посмотрели на кошек и детей. Заправив влажную прядь светлых волос под шлем, человек тронул ларингофон. «Кошки их видят!» Ответ прозвучал в динамиках, закрепленных за ушами человека. «Мы их видим!» «Начинать?» — спросил Левенбрех. «Они сделают это без охотничьей команды!» — поинтересовался голос. «Они готовы!» — ответил Левенбрех. «Отлично! Сейчас мы посмотрим, хватит ли 4 тренировок!» «Скажите мне, когда будете готовы!» «В любой момент!» «Тогда начнем», — произнес Левенбрех. Он коснулся пальцами красного ключа на правой стороне передатчика, предварительно сняв с него защитный колпачок. Потом Левенбрех переместил руку на черный ключ, расположенный под красным, на случай, если звери кинутся на него. Но кошки не обратили на мужчину ни малейшего внимания. Все их внимание было отдано детям, к которым звери начали тихо подкрадываться по расщелине между гребнями. Лапы скользили по камням с ловким, поистине кошачьим изяществом. Левенбрех опустился на корточки, наблюдая за развитием событий, зная, что за сценой следят в укрытии принца с помощью всевидящего ока. Кошки убыстрили шаг, затем кинулись к жертвам огромными прыжками. Дети, ни о чем не подозревая, взбирались на низкую скалу. В воздухе громким эхом отдавался их беззаботный смех. Один из них поскользнулся, второй оглянулся и увидел кошек. Протянув руку навстречу неожиданным забавным пришельцам, он громко воскликнул: «Смотри!» Дети с интересом смотрели на приближающихся тигров. Так они и стояли, когда кошки одновременно поразили их, перекусив горло. Дети умерли мгновенно. Кошки принялись за еду. «Отозвать их?» — спросил Левенбрех. «Пусть заканчивают. Они очень хорошо сработали. Я знал, что они справятся. Эта пара превосходна». «Лучшая из всех, которых я когда-либо видел», — согласился Левенбрех. «Вот и хорошо. Мы высылаем за тобой транспорт. Все, отключаемся. Конец связи». Левенбрех встал и потянулся, стараясь не смотреть в ту сторону, где поблескивал окуляр всевидящего ока. Это око транслировало то, что произошло в ставку Башара, расположенную на зеленой лужайке Капитолия. Левенбрех улыбался. За такую работу он получит повышение. Он уже видел отличие Батора на своей шее или Бурсега. Когда-нибудь он станет Башаром. Люди, которые верно служат в корпусе Фарадна, внука покойного Шаддама IV, неплохо продвигаются по службе. Когда принц займет принадлежащий ему по праву трон, то перед ним, Левенбрехом, откроются блестящие перспективы. Баронство или даже графство в мирах огромной галактической империи. Все это будет, когда исчезнут близнецы Атрейдесы. Фримены должны вернуться к своей первоначальной вере, к своему гению в образовании человеческой общности. Они должны вернуться к своим истокам, к своему прошлому, откуда были усвоены уроки выживания в борьбе с Арракисом. Единственным делом фрименов должно быть открытие души для внутреннего учения. Мир Империи, Совета Земель и Конфедерации ничего полезного не сообщит фрименам, но только лишит их души. Проповедь у Арракина. Госпожа Джессика видела, что практически вся плоская серовато-коричневая посадочная площадка, на которую приземлился ее корабль, корпус которого потрескивал после немыслимых космических перегрузок, была словно океаном, залита массой людей. Их, как показалось Джессике, было не меньше полумиллиона, и только треть из них составляли пилигримы. Люди были охвачены благоговейным молчанием, ожидая выхода госпожи и ее сопровождения. До полудня оставалось еще 2 часа, но пыль в воздухе над толпой ослепительно сверкала, обещая нестерпимый зной. Джессика коснулась пальцами своих медно-рыжих, кое-где тронутых сединой волос, прикрытых накидкой, абой, знаком преподобной матери. Джессика понимала, что выглядит не лучшим образом после столь долгого путешествия. К тому же, черный цвет абы не слишком шел ей. Но когда Джессика жила здесь, она не расставалась с накидкой. Госпожа тихо вздохнула. Должно быть, значение накидки фримены не забыли. Она еще раз вздохнула. Путешествие не пошло ей на пользу. К тому же давил груз воспоминаний. О былом путешествии из Каладана на Арракис с ее герцогом, который против своего желания был вынужден принять этот лен. Медленно, испытывая приобретенную в Бене Гессерит способность обнаруживать мельчайшие нюансы чужого настроения, Джессика обвела взглядом людское море. Тускло-серые капюшоны плащей фрименов из пустыни, белые одежды пилигримов с отметинами бичей на плечах, группки богатых купцов с непокрытыми головами, щеголявших в легких одеждах, демонстрируя свое презрение к жаркому воздуху Арракиса. Была здесь и делегация общества веры, закутанные в зеленые одежды люди, сплотившиеся в единую группу, огражденную от других видимой святостью. Как только Джессика оторвала взгляд от толпы, ей вспомнилась другая сцена. Сцена их встречи, когда она с возлюбленным герцогом впервые прибыла на Арракис. Когда это было? Да, прошло больше 20 лет. Она не любила вспоминать прошлое. Оно напоминало о себе тяжелыми ударами сердца в груди. Время лежало в душе мертвым грузом, и Джессике казалось, что тех лет, что она провела вне Арракиса, просто не было. «Опять в пасти дракона», — подумала она. «Здесь, на этой равнине, ее сын отвоевал империю у покойного Шаддама IV». Судорога истории надолго запечатлелась в умах и верованиях людей. Охрана и сопровождавшие Джессику лица беспокойно засуетились, и она снова вздохнула. Должно быть, они ожидают Алию, которая почему-то задерживается. Но вот появилась и она. Охрана, словно клин, рассекала перед ней толпу встречавших. Джессика еще раз окинула взглядом местность. На вышке космопорта появился балкон для молитвы. Далеко на левом краю поля стояла высокая башня, воздвигнутая Паулем. Он назвал ее «Сиетчем над песками». То было самое высокое строение из когда-либо возведенных человеческими руками. Внутри стен этого здания могли поместиться целые города, а Алия расположила здесь свою мощнейшую организацию «Общество веры», созданное на костях ее брата. «Должно быть, это подходящее место», — подумалось Джессике. Алия и ее свита достигли выхода с посадочной полосы и застыли в ожидании. Джессика тотчас узнала массивного кряжестого стилгара. «А это кто?» «Боже, избави! Это же принцесса Ирулан, прячущая свою необузданную дикость в соблазнительном теле». Золотистые волосы развивались на своенравном ветру. Ирулан не постарела ни на один день. Ее присутствие здесь надо понимать как публичное оскорбление. Впереди всех стояла Алия, бесстыдно молодая, с глазами, устремленными к выходу с посадочной площадки. Джессика, плотно сжав губы, всмотрелась в лицо дочери. Тяжелое чувство пронзило все тело Джессики. В ушах зазвучало биение ее собственной бурной жизни. Слухи оказались правдой. Какой ужас! Ужас! Алия сбилась с верного пути. На лице дочери ясно читалось. Мерзость. Оправившись от потрясения, Джессика поняла, насколько сильно она надеялась, что слухи окажутся ложными. «Но что с близнецами?» — спросила она себя. «Они тоже пали?» Медленно, как подобает матери Бога, Джессика выступила вперед, оставив позади заранее проинструктированную свиту. Это были решительные минуты. Джессика стояла одна на виду у всей громадной толпы. За ее спиной нервно кашлянул Гурни Халлик. Он возражал против безрассудного выхода. «На тебе нет даже щита! О, женщина! Ты сошла с ума!» Однако самым ценным качеством Гурни было врожденное умение подчиняться. Он скажет, что думает, но подчинится. Вот и сейчас, возмутившись, он покорился. Толпа издала едва слышный звук, похожий на шуршание ящерицы в песках, когда Джессика выступила вперед. Она воздела руки в благословении, принятом среди первосвященников империи. С небольшой задержкой, но тем не менее практически одновременно, гигантская толпа опустилась на колени. Даже официальная делегация. Наметанным глазом Джессика отметила тех, кто меньше других спешил упасть на колени. Она знала, что не только ее глаза заметили это. Сзади были верные люди, как и ее тайные агенты в толпе. Эти люди уже знали, где и кто задержался с изъявлением покорности. Джессика все еще стояла с поднятыми руками, когда вперед выступили Гурни и его люди. Они быстро прошли мимо Джессики и встречающей элиты, которая смотрела на свиту преподобной матери, выпученными от изумления глазами, и смешались с агентами, которых опознали по нарукавным знакам. Все вместе они быстро двинулись по узким проходам между павшими на колени людьми. Некоторые из тех, кто помедлил, почуяли опасность и попытались спастись бегством. С этими поступали просто. Брошенный нож или удавка вершили скорый суд и расправу. Других просто поднимали с колен, связывали руки, сковывали ноги и уводили. Не обращая внимания на происходящее, Джессика продолжала протягивать руки, благословляя покорную толпу и без труда читая мысли людей. Преподобная мать возвращается, чтобы выполоть сорняки. Будь благословенна, мать Господа. Когда все было кончено, мертвые тела распростерлись на песке, а схваченные были уведены в камеры башни, Джессика опустила руки. Все происшедшее заняло не больше 3 минут. Преподобная понимала, что вероятность того, что Гурни и его люди расправились с вожаками, очень мала, и что среди схваченных вряд ли находились самые опасные смутьяны. Такие люди обычно осторожны и предусмотрительны. Конечно, среди арестованных могут оказаться вместе с обманутыми и одураченными какие-нибудь интересные экземпляры. Джессика опустила руки. Люди, облегченно вздохнув, поднялись с колен. Джессика, словно ничего особенного не произошло, проследовала мимо встречавших, обошла дочь и призвала к себе Стилгара. Черная борода, торчавшая из-под капюшона, была помечена седыми пятнами, но глаза были такими же внимательными, живыми и беспощадными, как во времена их первой встречи в пустыне. Стилгар понимал значение того, что произошло, и одобрял действия женщины. Он был настоящий наиб, вождь, способный к принятию кровавых решений. Первые же его слова подтвердили это. «Приветствую вас, госпожа. Всегда приятно видеть решительные и эффективные действия». По лицу Джессики мелькнуло некое подобие улыбки. «Закройте порт, Стил. Никто не должен уйти, пока мы не допросим задержанных». «Мы с Гурни уже все сделали, госпожа», — ответил Стилгар. «Его люди все понимают с полуслова». «Значит, нам помогали ваши люди?» «Да, некоторые из них». В его ответе Джессика уловила недомолвку и кивнула. «Вы хорошо изучили меня в старые годы, Стил». «Когда-то вам было очень больно говорить со мной, госпожа, но теперь уцелевшие расскажут все». Вперед выступила Алия, и Стилгар отошел в сторону. Мать осталась стоять лицом к лицу с дочерью. Зная, что нет никакого смысла прятать то, что ей известно, Джессика даже не пыталась сдерживаться. Алия могла читать малейшие нюансы чужих мыслей, как всякий адепт общины сестер. По одному поведению Джессики дочь давно уже должна была понять, что увидела и почувствовала мать. Они были враги, для которых определение «смертельные» затрагивало лишь поверхность. В качестве самой простой и подходящей к случаю реакции Алия выбрала гнев. «Как вы осмелились планировать такую акцию, не посоветовавшись предварительно со мной?» процедила сквозь зубы Алия, приблизив свое лицо к лицу Джессики. Джессика ответила со всей возможной мягкостью. «Как ты только что слышала, Гурни не стал посвящать меня в весь план. Мы предполагали...» «А ты, Стилгар!» Не дослушав мать, Алия повернулась к Наибу. «Кому ты верен?» «Я принес присягу детям Муаддиба», — твердо ответил Стилгар. «Мы старались отвратить от них опасность». «Почему же ты не испытываешь по этому поводу радости, дочь моя?» Алия моргнула, быстро взглянула на мать, подавила поднявшуюся в душе бурю и даже смогла обнажить в улыбке белоснежные зубы. «Я испытываю радость, матушка», — сказала она, и к своему неописуемому удивлению вдруг почувствовала, что действительно радуется. Да что там, она просто счастлива, что все наконец открылось, и между ней и матерью нет больше страшных тайн. Момент страха прошел, и Алия поняла, что равновесие сил не изменилось. «Мы обсудим все подробности в более удобное время», сказала Алия, обращаясь одновременно к матери и Стилгару. «Конечно, конечно», подтвердила Джессика, движением руки давая понять, что вопрос исчерпан, и повернулась к принцессе Ирулан. Несколько мгновений Джессика и принцесса внимательно смотрели друг на друга. Две воспитанницы Бене Гессерит, порвавшие с общиной сестер по одной и той же причине. Из-за любви. Любви к мужчинам, которые теперь были мертвы. Эта принцесса безнадежно любила Пауля, стала его женой, но не сумела стать подругой, а теперь живет только ради детей, которых родила Паулю его фриманская наложница Чани. первой заговорила Джессика. «Где мои внуки?» «В Сиетче Табр». «Я понимаю, здесь слишком опасно». Ирулан позволила себе едва заметный кивок. Она видела перепалку между Джессикой и Алией, но истолковала ее так, как ей накануне говорила регентша. Джессика вернулась в лоно общины сестер, а мы обе знаем, что у сестер есть планы касательно детей Пауля. Ирулан никогда не была истинным адептом Бене Гессерит. Ее больше ценили только за то, что она – дочь Шаддама IV, слишком гордая, чтобы выставлять на показ свои способности. Вот и теперь она выбрала поведение, которое никак не подчеркивало ее подготовку. «В самом деле, Джессика», — сказала Ирулан, — «надо было все же проконсультироваться предварительно с императорским советом». «Мне следует думать, что вы не доверяете Стилгару?» — спросила Джессика. Ирулан хватило мудрости понять, что этот вопрос не требует ответа. Она была страшно рада, что священники, не сумев сдержать верноподданнического нетерпения, ринулись к госпоже. Ирулан переглянулась с Алией, подумав, «Джессика, как всегда, спесива и уверена в себе». Аксиома Бене Гессерит на эту тему гласила, «Высокомерие годится только на то, чтобы возвести крепостную стену, за которой прячутся сомнения и страх». Истинно ли это в отношении Джессики? Конечно, нет. Значит, это просто поза. Но с какой целью она это делает? Вопрос очень беспокоил Ирулан. Священники с шумом завладели матерью Муаддиба. Некоторые хватали ее за руки, другие низко кланялись, почтительно произнося слова приветствия. Наконец, главные священники, по принципу «первые достанут последними», с заученными улыбками стали говорить Пресвятой Преподобной Матери, что официальная церемония просветления состоится в убежище, старой цитадели, построенной Паулем. Джессика посмотрела на двоих священников и нашла их отталкивающими. Одного звали Джавид. Это был молодой человек с угрюмым лицом и круглыми детскими щеками. В затененных, глубоко посаженных глазах таилась подозрительность. Второго звали Зебаталев. Это был второй сын Наиба, которого когда-то знавала Джессика, о чем он не преминул ей сообщить. Этого было просто вычислить. Веселье в соединении с беспощадностью. Худое аскетическое лицо, заросшее светлой бородой. Глаза выдают тайное волнение и большие знания. Джавид был гораздо опаснее. Муж совета, обладавший магнетической силой, но одновременно, Джессика не могла подобрать более подходящего слова, отталкивающий. У него был странный акцент. Джавид говорил с сильным фриманским выговором, словно священник был выходцем из какого-то немыслимого захолустья. «Скажи мне, Джавид», — спросила Джессика, — «откуда ты?» «Я простой фримен, сын пустыни», — ответил священник. Каждое слово выдавало лживость этого утверждения. Зебаталев вмешался в разговор с напористой и почти шутовской вежливостью. «Нам есть что вспомнить, госпожа. Я был одним из первых, вы знаете, кто познал святость и высокое предназначение миссии вашего сына». «Но вы, насколько я помню, не были его фидайкином», — ответила Джессика. «Нет, госпожа, я занимался более философским делом, изучал богословие, чтобы стать священником». «И тем самым спасал свою шкуру», — подумала его собеседница. «Нас ждут в убежище», — напомнил Джавид. Заданный все с тем же странным акцентом вопрос требовал ответа. «Кто нас ждет?» «Совет веры. Все, кто хранит светлое имя и деяния вашего святого сына», — сказал Джавид. Джессика оглянулась через плечо, увидела, как Алия улыбается Джавиду и спросила. «Этот человек — один из твоих поверенных, дочь моя?» Алия кивнула. «Он рожден для великих деяний». Но Джессика заметила, что Джавид не слишком доволен вниманием к своей персоне и решила приказать Гурни взять этого священника на заметку. Гурни оказался легким на помине. Он подошел к Джессике и доложил, что задержанные готовы к дознанию. Халлик передвигался развалистой походкой сильного человека, быстро оглядывая все вокруг. Под одеждой при каждом движении перекатывались могучие мышцы, хотя с виду Гурни казался совершенно расслабленным. Этому искусству научила его Джессика по способу прана бинду, изобретенному Бене Гессерит. Казалось, Гурни состоит из одних отвратительных рефлексов. Это был убийца, страшный человек, но Джессика любила его и ставила выше всех остальных смертных. Лицо Гурни пересекал обезображивающий багрово-синий шрам, но лицо телохранителя смягчилось улыбкой, когда он увидел Стилгара. «Отлично сработано, Стил», — сказал он. Мужчины в знак приветствия взялись за руки по старинному фриманскому обычаю. «Просветление», — напомнил Джавид, тронув Джессику за руку. Джессика подалась назад и, тщательно подбирая слова и модуляции хорошо поставленного голоса, произнесла специально для большего эмоционального воздействия на Джавида из Эбаталефа. «Я вернулась на дюну, чтобы повидать внуков. Так стоит ли переводить время на всякий религиозный вздор?» Реакция Зеботалефа была вполне предсказуемой. От растерянности он раскрыл рот. В глазах появился испуг. Священник был потрясен. Он переводил глаза с одного слушателя на другого, задавая каждому немой вопрос. «Религиозный вздор!» Какой же эффект произведут эти слова, произнесенные матерью Мессии? Джавид полностью оправдал опасения Джессики. Рот его сначала плотно сжался, но потом священник с трудом растянул их в принужденной улыбке. Однако глаза оставались холодными, и он не стал обводить глазами невольных слушателей и свидетелей произошедшего. Джавид прекрасно знал всех участников и их роли. Знал он и тех, за кем надо было с этой минуты неусыпно наблюдать. Только спустя секунду Джавид вдруг перестал улыбаться, поняв, что улыбкой выдал себя с головой. Домашние уроки Джавида не пропали даром. Он знал о способностях Джессики проникать в чужие мысли. Короткий судорожный кивок послужил косвенным признанием этой способности преподобной матери. Джессика мгновенно взвесила все за и против. Стоит подать Гурни едва заметный знак рукой, и Джавида можно считать покойником. Для вящего страха это можно проделать прямо здесь. Или оттянуть смерть на более поздний срок, обставив все как несчастный случай. Она задумалась. Когда мы пытаемся скрыть наши сокровенные побуждения, каждая черточка наша выдает нас. Учение Бене Гессерит готовило своих адептов к тому, чтобы они умели читать книгу плоти. Ум Джавида весил немало. Если заполучить его на свою сторону, то можно будет проникнуть в среду священников Аракиса. К тому же это человек Алии. Джессика заговорила. «Моя свита должна быть немногочисленной, но одно вакантное место в ней есть. Джавид, вы присоединитесь к нам. Зеботалев, прошу меня простить, но... Да, Джавид, я посещу эту церемонию, если уж вы так настаиваете». Джавид позволил себе глубокий вздох и, понизив голос, произнес. «Да будет воля матери Муаддиба!» Он посмотрел на Алию, на Зеботалефа, потом снова на Джессику. «Мне доставляет боль необходимость оттягивать вашу встречу с внуками, но, увы, государственные соображения...» «Хорошо. Он, кроме всего прочего, еще и деловой человек. Если подобрать нужную сумму, то мы наверняка сможем его купить», — подумала Джессика. Она чувствовала радость от того, что он настоял на ее участии в церемонии. Эта маленькая победа добавит ему авторитет в глазах его сотоварищей, и они оба это прекрасно понимали. Пусть просветление станет платой за будущую службу. «Надеюсь, вы позаботились о транспорте», — сказала Джессика. «Я даю тебе хамелеона пустыни. Его способность сливаться с песком скажет тебе все, что надлежит знать о корнях экологии и основаниях сохранения личности. Книга «Рассеяние племен» из хроники Хаита». Лето играл на балисете, подаренном ему выдающимся исполнителем на этом инструменте, Гурни Халликом, на день рождения. Гурни прислал балисет, когда Лето исполнилось 5 лет. За 4 года практики мальчик добился определенных успехов, однако ему по-прежнему не давались 2 боковых струны. Балисет успокаивал, хотя навевал грусть, и это не ускользнуло от внимания Ганимы. Лето, освещенный косыми лучами заходящего солнца, сидел на выступе скалы, отрог которой защищал сие Чтабр от беспощадного ветра пустыни. Мальчик молчал, задумчиво и нежно перебирая струны. Ганима стояла за спиной брата. Вся ее маленькая фигурка выражала протест. Она очень не хотела выходить на улицу после того, как Стилгар сообщил, что бабушка задерживается в Арракине. Ганиме особенно не хотелось выходить, потому что приближалась ночь. Девочка решила поторопить брата. «Ну что?» — спросила она. Вместо ответа брат принялся наигрывать другую мелодию. Сегодня впервые Лето вдруг осознал, что инструмент был сработан на Каладане выдающимся мастером. Врожденная память наполняла Лето ностальгией по прекрасной планете, где правили потомки Атрейдесов. Надо было лишь с помощью музыки разрушить внутренний барьер, расслабиться, и в душе мальчика начала звучать живая память тех времен, когда Гурни с помощью этого самого Балисета отвлекал от тяжких дум своего друга и подопечного, Пауля. Когда Балисет звучал в его руках, Лето все больше и больше проникался ощущением физического присутствия отца. С каждой секундой мальчик все больше и больше сливался со звучащим инструментом. Все существо Лето возвысилось до полного владения Балисетом, хотя мускулы девятилетнего мальчика не могли следовать за этим внутренним знанием. Сама того не замечая, Ганима начала нетерпеливо притоптывать ногой в такт музыки. Лето напряженно сжал губы и попытался играть древнюю песню, настолько древнюю, что Гурни не мог о ней знать. Эта песня родилась, когда фримены осваивали свою пятую планету. Слова говорили о Зестунни, они исходили из глубин генетической памяти, в то время как пальцы Лето неуверенно нащупывали мелодию. Лето через плечо оглянулся на Ганиму. Его нисколько не удивило, что сестра знает песню и проникнута ее лирикой, но брат внезапно почувствовал трепет и благоговение перед тем, насколько сплетены их с сестрой жизни. Один из них мог умереть, но остаться живым в сознании другого. Настолько они были близки. Мальчик был настолько напуган величием этой сети, соединявшей его с Ганимой, что поспешно отвел глаза. В этой сети, однако, были разрывы, и Лето знал это. Страх его еще более возрос от того, что именно в эту минуту возник еще один такой разрыв. Брат почувствовал, что их жизни начинают отчуждаться друг от друга. «Как я могу сказать ей о том, что происходит только и исключительно со мной?» Он всмотрелся в пустынный ландшафт, глядя на барханы, высокие, похожие на полумесяц, подвижные дюны, которые, подобно волнам, перекатывались по Арракису. То был Кедем, внутренняя пустыня, в барханах которой в нынешнее время редко можно было встретить гигантских червей. Заходящее солнце окрасило дюны в кровавый цвет, пылавший на краях черных теней. С багрового неба, завладев вниманием Лето, стремительно упал ястреб, схватив со скалы куропатку. Прямо внизу, на плоской земле пустыни, в изобилии росли зеленые деревья, для полива которых частью по каналам, частью по огромным трубам текла вода с вершины скалы, на которой реяло зеленое знамя Атрейдесов. Вода и зелень. То был новый символ Арракиса. Вода и зелень. Похожий по форме на граненый бриллиант, оазис, расстилавшийся под выступом скалы, напомнил Лето о далеких временах фрименов. С утеса внизу раздался звонкий крик ночной птицы, что еще больше усилило это чувство. Лето понял, что душа его переживает сейчас древнее дикое прошлое. «Мы все это изменили», — подумал он, легко перейдя на древний земной язык, которым они с Ганимой иногда пользовались для задушевных бесед. Он глубоко вздохнул. «Я не умею забывать». За оазисом была видна земля, которую фримены называли пустошью. На этой земле ничто не росло, она никогда не плодоносила. Вода и экологический план озеленения разительно изменили облик пустоши. Теперь на Арракисе были мягкие холмы, покрытые шелковистой зеленью лесов. Леса на Арракисе! Новое поколение с трудом могло представить себе древние дюны, которые скрывались под ними. Для юных глаз не было ничего потрясающего в плоских листьях деревьев. Однако в лето сейчас говорил древний Фримен, обеспокоенный изменениями. «Дети недавно рассказывали мне, что теперь даже у поверхности трудно отыскать песчаную форель», — сказал он. «И что это должно означать?» — спросила Ганима. В голосе ее прозвучало раздражение. «Все меняется слишком быстро», — ответил Летто. На утесе вновь прокричала птица. Ночь упала на пустыню внезапно, словно ястреб на куропатку. Ночью у мальчика обострялась генетическая память. Все дремавшие в нем прошлые жизни давали о себе знать, но у Ганимы не было таких просветлений, хотя она разделяла обеспокоенность брата и старалась ему сочувствовать. Лето почувствовал, как сестра нежно коснулась рукой его плеча. Болисет издал гневный аккорд. Как сказать Ганиме о том, что с ним происходит? В его голове бушевали войны, воспоминания о давно прервавшихся жизнях. Происходили страшные катастрофы, любовные томления, мелькали цвета различных мест и разные лица, погребенные в глубинах души горе и утраченные радости. Он слышал весенние элегии на планетах, которые давно перестали существовать, видел буйство зелени и пляску света, стоны и крики, мольбы о помощи, глухой ропот толп людей, живших в незапамятные времена. Наступало самое тяжелое время, начало ночи под открытым небом. «Может быть, вернемся домой?» — спросила Ганима. Он отрицательно покачал головой, и сестра поняла, что брата охватили чувства, глубину которых она не могла постичь. «Почему я так приветствую наступление ночи?» — спрашивал себя Лето. Он не почувствовал, как Ганима сняла руку с его плеча. «Ты прекрасно знаешь, что заставляет тебя так переживать», — сказала она. В ее голосе послышался ласковый упрек. Конечно, он знал. Ответ был очевиден и объяснялся знанием. «Это великое, известное, неизвестное колышет меня словно волну. Гребни волн прошлого несли его словно на доске по поверхности волнующегося моря». Лето обладал памятью отца, предзнания, наложенного на все остальные проявления жизни. Но Лето хотел большего. Он хотел знать все прошлое без изъятия. Он жаждал этого всей душой. Эти воспоминания о прошлом таили в себе великую опасность. Теперь Лето полностью отдавал себе в этом отчет и должен был разделить новое знание с сестрой. Пустыня озарилась неверным светом взошедшей первой луны. Лето внимательно смотрел на застывшие волны песка, уходившие в бесконечность. Слева, почти на расстоянии вытянутой руки, лежала скала-спутник, которой песчаные бури придали форму гигантской змеи, уползавшей в песок пустыни. Пройдет время, и ветры сравняют с землей сие Чтабр, и только кто-то, похожий на Лето, сохранит о нем память. Мальчик почему-то не сомневался, что тот человек будет похож на него. «Почему ты так пристально рассматриваешь спутник?» — спросила Ганима. В ответ Лето только пожал плечами. Вопреки запретам слуг и охранников, дети часто ходили на спутник. Они нашли там потайное убежище, и теперь Лето понял, почему оно так манило их к себе. Внизу поблескивали воды канала, по поверхности которых изредка пробегала рябь. То плескалась рыба, которую фримены разводили в искусственных водоемах, чтобы истребить песчаную форель. «Я стою между рыбой и червем», — пробормотал Лето. «Что?» Он повторил свою фразу громче. Ганима прикрыла рот рукой, начиная прозревать, что именно движет ее братом. Именно так вел себя их отец. Просто ей надо было внимательнее смотреть в себя и сравнивать. Лето вздрогнул. Память, которая повела его по местам, где никогда не бывала его плоть, ответила на вопросы, которые он не задавал. На гигантском экране, развернувшемся перед его мысленным взором, Лето видел, как развертывались картины событий и давно ушедших в небытие отношений. Песчаный червь дюны не сможет пересечь водный поток. Вода — яд для него. Однако вода была известна здесь еще с доисторических времен. Белые гипсовые кратеры говорили о давно исчезнувших озерах. Источники пробивали себе дорогу с глубины, но их забивала песчаная форель. Лето ясно видел, как именно все это происходило, предвидя, что случится из-за замешательства человека в экологию планеты. «Я знаю, что случилось, Ганима», — едва слышно произнес Лето. Она низко склонилась к его лицу. «Что? Что?» «Песчаная форель». Он замолчал, и Ганима удивилась его упоминанию о гаплоидной фазе развития песчаного червя, но не стала торопить брата. «Песчаная форель», — повторил он, — «была занесена сюда из каких-то других мест. Раньше эта планета изобиловала водой. Форель размножилась до таких пределов, что экосистема дюны не смогла с ней справиться. Песчаная форель забила собой источники воды и превратила планету в пустыню. Они сделали это, чтобы выжить. Только в сухом месте форель может превратиться в песчаного червя». «Песчаная форель?» Ганима покачала головой. Она не сомневалась в словах брата, но ей очень не хотелось спускаться в те глубины сознания, где Лето подчерпнуло эту информацию. «Песчаная форель?» — подумала она. Ганима вспомнила, как в своей нынешней плоти и в других она, будучи ребенком, играла с песчаной форелью, заманивая ее в ловушки, а потом убивая водой. Было очень трудно представить себе, что такие мелкие твари могли быть причиной столь грандиозных планетарных событий. Лето кивнул своим мыслям. Фримены всегда разводили хищных рыб в водоемах. Песчаные форели всегда препятствовали накоплению воды у поверхности почвы планеты, поэтому рыбы и плавали в канале, который протекал под ногами. Тела песчаных червей могли выдерживать небольшие количества воды. Она, как и в клетках человеческой плоти, составляла небольшую часть их тел. Но если воды становилось много, то в обмене веществ песчаных червей происходили взрывоподобные изменения, и в их организмах начинала накапливаться меланжа, которую фримены в мельчайших дозах использовали для своих оргий. Меланжа вызывала у людей вспышки сверхъестественного прозрения. Чистый концентрат меланжи перенес Пауля Муаддиба сквозь стены времени, но не было в мире человека, который осмелился бы повторить его опыт. Ганима физически ощутила дрожь, которая охватила брата. «О чем ты думал?» — спросила она. Но Лето не мог остановиться. Поток откровений продолжал литься. «Чем меньше становится песчаной форели, тем экологическая трансформация планеты...» «Конечно, они сопротивляются», — заговорила сестра. Ганима начала понимать страх Лета, против воли проникаясь его возбуждением. «Исчезнут песчаные форели, исчезнут и черви», — сказал он. «Надо предупредить племена». «Не будет больше зелья», — предположила Ганима. Все эти простые слова означали высочайшую степень общей опасности, которую брат и сестра видели во вмешательстве человека в древний миропорядок Дюны. «Алия прекрасно это знает», — сказал Лето. «Поэтому и злорадствует». «Ты уверен в этом?» «Абсолютно». Теперь сестра точно знала, что так беспокоит брата. От этого знания по спине ее пробежал холодок. «Племена не поверят нам, если Алия станет все отрицать», — произнес Лето. Это утверждение касалось главной проблемы бытия близнецов. Какой фримен поверит в мудрость девятилетних детей? Алия же, все больше и больше проникая в тайну чужих душ, будет играть на этом. «Нам надо убедить Стилгара», — сказала Ганима. Не сговариваясь, брат и сестра повернули головы и вгляделись в залитую лунным светом пустыню. Теперь они смотрели на нее совершенно другими глазами, осененные внезапно снизошедшим знанием. Никогда раньше тонкое взаимодействие природы и пытающегося изменить ее человека не было для них столь очевидным. Лето и Ганима почувствовали себя интегральной частью динамической, поразительно точно уравновешенной системы. Новый взгляд произвел переворот в их сознании. Как говорил Лиет Кинес, Вселенная — это место, где популяции животных ведут между собой постоянный, ни на миг не прерывающийся диалог. Гаплоидные форели говорили сейчас с близнецами, словно люди. «Племена поймут угрозу воде», — сказал Лето. «Но это касается не только воды. Это...» Ганима замолчала, поняв глубинный смысл слов брата. Вода была абсолютным символом мощи Аракиса. В своих корнях фримены оставались специализированным, если можно так выразиться, видом, выжившим в условиях жестокой пустыни, ведущими специалистами жизни в условиях постоянного стресса. Как только на планете стало много воды, произошел странный перенос символа, хотя люди продолжали понимать и чувствовать свой древний долг. «Ты имеешь в виду угрозу мощи?» — поправила она Лето. «Конечно». «Но поверят ли они нам?» «Если они увидят, что происходит, если почувствуют нарушение равновесия...» «Равновесие», — произнесла Ганима и тут же повторила мысль, которую неоднократно высказывал их отец. «Равновесие — это то, что отличает людей от черни». Ее слова пробудили в нем память об отце. «Экономика против красоты — это старо, как Шеба». Лето вздохнул и, подняв голову, посмотрел на Ганиму. «Я начал видеть сны предзнания, Гани». Она судорожно втянула в себя воздух. Лето, между тем, продолжал говорить. «Когда Стилгар сказал, что бабушка задержится, то я уже знал это наперед. Но теперь я могу сказать, что и другие сны подозрительны мне». «Лето», — тихо сказала Ганима, покачав головой и опустив глаза. «К нашему отцу это пришло позже. Не думаешь ли ты, что...» «Мне снилось, что я заперт в тесном шкафу. Потом был сон о том, как я бегу по дюнам», — заговорил он. «Потом я был в Якуруту». «Яку...» Ганима запнулась и откашлялась. «Это старый миф». «Это место существует, Гани. Я должен найти человека, которого называют проповедником, и о многом его спросить». «Ты думаешь, что это наш отец?» «Спроси об этом у самой себя». «Это очень похоже на него», — согласилась Ганима. «Но...» «Мне не нравится многое из того, что мне предстоит сделать, но сегодня я впервые по-настоящему понял отца». Девочка поняла, что сейчас ей нет места в его мыслях. «Может быть, проповедник — просто старый мистик?» «Я молю Бога, чтобы так оно и оказалось», — прошептал Лето. «О, как я надеюсь на это!» Он подался вперед и встал. Болисет загудел от этого движения. «Пусть она кажется всего лишь Гавриилом без рога». Лето молча вперил взор в освещенный призрачным лунным светом пустынный ландшафт. Ганима посмотрела в ту же сторону. На краю рощи у ворот Сиетча светились гнилушки, окаймляя чистый силуэт дюн. В пустыне кипела жизнь, которая никогда не затухала, даже тогда, когда пустыня казалась спящей. Ганима чувствовала, что ее слушают какие-то неведомые твари. Откровения Лета преобразили ночь в глазах Ганимы. Это был момент прозрения, момент отыскания устоявшегося порядка в непрестанных изменениях, мгновение, в которое каждый человек чувствует свое земное прошлое. Прошлое, которое неистребимо в памяти рода людского. «Но почему Якуруту?» — спросила она, и обыденность ее тона поколебала волшебное настроение. «Почему? Не знаю. Когда Стилгар рассказал мне, как они убивали людей, а потом объявили то место запретным, наложив на него табу, я думал так же, как ты. Но теперь оттуда исходит опасность. Но там живет и проповедник». Ганима не откликнулась. Не стала просить, чтобы Лето рассказал ей что-то еще, понимая, как много это сказала брату об охватившем ее ужасе. Этот путь ведет к мерзости, и оба, брат и сестра, понимали меру опасности. Страшное слово повисло между ними, когда Лето встал, и они направились ко входу в Сиетч. Мерзость. Вселенная принадлежит одному Богу. Они одно. Их целостность мирила всех отчуждений и разделений. Приходящая жизнь, даже исполненная самосознания и разума, та жизнь, которую называют научной, есть не что иное, как только хрупкая вера в отдельную частицу целого. Комментарии комиссии экуменических преобразований. Халлек пользовался едва заметными движениями рук для передачи важных сообщений, вслух говоря при этом о совершенно посторонних вещах. Ему сразу не понравилось маленькое помещение, которое священники выбрали для проведения церемонии. Гур не понимал, что комната напичкана шпионской аппаратурой. Но пусть они попробуют расшифровать неуловимые сигналы. Атрейдесы пользовались этой тайной системой общения на протяжении многих веков, но человечество за это время не придумало ничего более мудрого. Снаружи наступила ночь, но в помещении не было окон, и оно круглые сутки освещалось шаровидными лампами, развешанными по углам на потолке. «Многие из тех, кого мы взяли, люди Алии», — жестами сообщил Джессике Халлек, вслух говоря о том, что расследование продолжается. «Ты это предвидел», — ответила тайным кодом Джессика. Она кивнула и заговорила. «Я надеюсь, что вы представите мне полный отчет о расследовании, Гурни». «Конечно, госпожа», — ответил Халлек. Его пальцы снова заработали. «Есть и еще кое-что, и это кое-что очень меня тревожит. Мы вводили допрашиваемым психотропные средства, и многие из них говорили о Якуруту. Стоило им произнести это название, как они тотчас умирали». «Запрограммированная остановка сердца?» — знаками спросила Джессика, а вслух продолжила. «Вы отпустили кого-нибудь из задержанных?» «Да, несколько очевидных олухов», — ответил Гурни, однако его пальцы говорили другое. «Мы подозреваем, что это сердечная компульсия, но полной уверенности пока нет, вскрытие еще не закончено. Я решил, что вы должны знать обо всем, поэтому и явился так скоро». «Мы с герцогом всегда думали, что Якуруту — это только красивая легенда, вероятно, основанная на каких-то реальных фактах». Пальцы Джессики работали автоматически. Она сумела подавить боль, вызванную упоминанием давно умершего возлюбленного. «Вам угодно что-нибудь приказать, госпожа?» — вслух осведомился Халлек. Вслух Джессика ответила, что Гурни может вернуться на взлетную площадку и заканчивать дела, а потом вернуться с подробным докладом о результатах. Однако руки ее передали другое сообщение. «Возобнови связь со знакомыми контрабандистами. Если Якуруту существует, то эти люди добывают себе пропитание продажей зелья. Нет более надежного рынка для него, чем контрабандисты». Халлек склонил голову и ответил кодом. «Я уже занялся этим вопросом, госпожа». Инстинкт охранника и телохранителя возобладал, и Гурни закончил на привычной ноте. «Будьте осторожны здесь. Алия ваш враг, а большинство священников на ее стороне». «Но не Джавид», — ответили пальцы Джессики. «Он ненавидит Атрейдесов. Сомневаюсь, что кто-то может это обнаружить, кроме адепта, но я отчетливо это вижу. Он плетет заговор против Алии, но она об этом не подозревает». «Я выделил для вас дополнительную охрану», — вслух произнес Гурни, стараясь не замечать огонек недовольства, вспыхнувший в глазах Джессики. «Я уверен, что некоторая опасность все же существует. Вы проведете ночь здесь?» «Нет. Позже мы отправимся в Сиечтабр», — ответила она и подумала, не стоит ли отказаться от дополнительной охраны, но промолчала. Инстинктам Гурни стоит доверять. На собственном опыте в этом убедился не один властитель из рода Атрейдесов, как к своему удовольствию, так и на собственной шкуре. «У меня будет еще одна встреча с мастером новициации, а потом я с радостью покину это место». «И увидел я другого зверя, восставшего из песка. И были у него два рога, похожих на агнчие, но в пасти сверкали клыки, и изрыгал зверь пламя, как дракон, и светился зверь огнем и жаром, и шипел по-змеиному». Библия Вильгельма Оранского. Он называл себя проповедником, и среди жителей Арракиса распространился сверхъестественный страх, что это вернулся из пустыни, считавшийся умершим Муаддиб. Он мог остаться в живых, ибо кто из смертных видел воочию его мертвое тело? Да и кто вообще видел тела людей, которых взяла пустыня? Но все-таки неужели это Муаддиб? Однако до сих пор не нашлось ни одного старца, который выступил бы вперед и сказал: «Да, это Муаддиб, я видел и узнал его». Но все же, как и Муаддиб, проповедник был слеп. Его пустые черные глазницы были обезображены шрамами от ожогов, причиненных огнеметом для выжигания камней. Его голос был грубоватым и надтреснутым. Одно звучание его трогало неведомые струны в глубине души любого человека и взывало к истине. Многие заметили это. Проповедник этот был странно тощ, лицо его было изборождено морщинами, а волосы белы от седины. Но такое бывало со всеми, кто подолгу жил в пустыне. Пусть каждый сын пустыни посмотрит на себя. Ему не нужны будут другие доказательства. Но был и еще один предмет спора. У проповедника был провожатый. Молодой парень, Фриман, который утверждал, что работает у слепца за плату. Никто не знал, из какого он сиетче. Некоторые спорили, что Муаддиб, способный прозревать будущее, не нуждался в поводыре, который мог понадобиться ему только в минуты отчаяния и тоски. Им возражали, что, видимо, это время наступило, и теперь великому Муаддибу нужен поводырь, и это знали все. Однажды зимним утром проповедник появился на улицах Арракена. Загорелая, переплетенная темными венами, рука его лежала на плече молодого поводыря. Этот поводырь, который называл себя Ассантариком, вел своего подопечного по кремнистой пыли с живостью и ловкостью истинного жителя пустыни, который мгновенно замечает любое препятствие. Люди заметили, что проповедник носит поверх пустынного костюма обычную бурку. Такие бурки делали в отдаленных сиетчах пустыни по старинному образцу. Одет проповедник был отнюдь не в рубище, которое столь часто носят в наши дни бродячие фанатики. Носовой раструб, через который под одежду подавался увлажненный воздух, был заплетен в косу невиданного черно-красного цвета. Маска костюма, закрывавшая нижнюю половину лица, была заткана зеленым полотном с отметинами песчаных бурь пустыни. Всем своим обликом проповедник производил впечатление пришельца из прошлого дюны. В то утро, когда улицы были заполнены толпами, многие заметили слепца. Трудно было не обратить внимания на это шествие. Слепой Фриман был необычайной редкостью. Закон Фриманов отдавал слепых во власть шаиху Луда. Буква этого закона, хотя его уже не столь ревностно почитали в мягкие новые времена, когда на планете наступило изобилие воды, осталась, тем не менее, неизменной. Слепец должен стать даром шаиху Луду. Незрячих выводили в пустыню, где их пожирали большие черви. Когда это бывало сделано, а предания о таких событиях существовали во всех городах, то слепых пожирали самые большие черви. Их называли старцами пустыни. Таким образом, слепой на улице возбуждал немалое любопытство, и свидетели останавливались, чтобы поглазеть на странную пару, шествующую по улице. Парню-поводырю было на вид около 14 стандартных лет. На нем был модифицированный защитный костюм. Лицо оставалось открытым для иссушающего ветра пустыни. У поводыря были тонкие черты лица, голубые глаза, затуманенные зельем, небольшой вздернутый нос и наивные глаза, выражавшие полную невинность, которая в юности служит отличной маской цинизма. Противоположность поводырю, слепой шел вперед широкими шагами человека, который за долгие годы жизни привык либо ходить пешком, либо ездить на прирученных червях. Голова его была высоко поднята, а шея почти неподвижна. Весьма характерная для слепых осанка. Шея его сгибалась только когда проповедник поворачивал голову в сторону интересующего его звука. Рассекая толпу, странная пара проследовала к огромным ступеням, ведущим к громадному сооружению – храму Алии, достойному сопернику убежища Пауля. Поднявшись по ступеням, проповедник и его юный поводырь остановились на третьей площадке, где паломники, совершавшие хадж, ожидали утреннего открытия гигантских ворот. Проема этих ворот с лихвой хватило бы на постройку в нем самого величественного из храмов древних религий. Говорили, что, пройдя через эти ворота, душа паломника уменьшалась до размеров пылинки, способной пройти на небо сквозь игольное ушко. На краю третьей площадки проповедник оглянулся, словно мог своими пустыми глазницами видеть праздную толпу обитателей города. Некоторые из них были одеты в искусную имитацию защитных костюмов, хотя были сшиты из декоративной ткани. Проповедник видел паломников, только что сошедших с космического корабля, а теперь ожидавших своей очереди припасть к святыне, чтобы обеспечить себе место в раю. На площадке было весьма шумно. Здесь толпились последователи духовного культа Махди с живыми ястребами, приученными издавать зов к небу. Между паломниками сновали продавцы еды, громко предлагавшие свой товар. Продавалась здесь и всякая всячина. Торговцы изо всех сил старались перекричать друг друга. Один торговец предлагал одежды, к которым прикасался сам Муаддиб. Другой продавал флаконы с водой из Сиетча-Табр, где жил Муаддиб. В разноголосом гомоне толпы диалекты галактического языка смешивались с гортанными звуками языков внешнего кольца, покоренного империей. Выделялись яркие одежды гимнастов и плясунов с планет Тлейлаксу, показывавших свое искусство. Встречались худые и изможденные, полные и одутловатые лица. Слышалось шарканье тысяч подошв о рубчатые плиты площадки. Периодически гомон покрывал пронзительный крик исступления. «Муаддиб! Муаддиб! Прими восхождение моей души! О, ты, присный богу! Прими мою душу, Муаддиб!» Два бродячих актера в толпе за несколько монет разыгрывали сценку из популярного «Диспута между правоверным и Леандграхом». Склонив голову, проповедник внимательно слушал шутовскую перепалку. Актеры, городские жители средних лет, усталыми голосами обменивались репликами. По требованию проповедника поводырь описал их внешность. Артисты выглядели нелепо и неуклюже в своих мешковатых одеждах, даже отдаленно не напоминающих строгие защитные костюмы пустыни. Но даже эти просторные лохмотья не могли скрыть их нездоровых отечных тел. Ассан Тарик нашел это забавным, однако проповедник строго упрекнул его за это. Один из актеров, игравший роль Леандграха, заканчивал свою реплику. «Ба! Ухватить вселенную может лишь чувствующая рука. Именно эта рука приводит в движение твой драгоценный мозг и все, что он производит. Ты увидишь, что ты сотворил. Ты сам станешь чувствующим только после того, как рука сделает свое дело». Публика зааплодировала. Проповедник втянул ноздрями воздух, и нос его ощутил богатейшую палитру запахов. Дешевая синтетика плохо скроенных костюмов, разнообразные духи и дезодоранты, кремниевая пыль пустыни, дух незнакомой экзотической пищи и аромат курений, которые возожгли тем временем в храме Алии. Эти курения по строго рассчитанной траектории растекались по площадкам гигантской лестницы. Мысли проповедника, словно в зеркале, отразились на его лице. «Мы дошли до этого. Мы. Фримены». По толпе на лестнице и площадках прошло какое-то движение. У подножия лестницы появились песочные танцоры. Две трети из них были связаны друг с другом толстыми веревками. Они танцевали свой танец уже много дней, дойдя до последней ступени экстаза. Они неистово дергались и извивались в такт таинственной музыки. На их губах пузырилась пена. Треть же, бегая взад и вперед, увлекала за собой остальных веревками, словно кукол в театре марионеток. Одна из этих кукол внезапно пришла в себя и остановилась. Вся толпа в нетерпении замерла. Все знали, что сейчас произойдет. «Я видел!» — громко вскричал пришедший в себя танцор. «Я видел!» Дико вращая глазами, человек пытался удержаться на месте, изо всех сил сопротивляясь натяжению веревок. «Там, где простирается этот город, будут пески!» Ответом был громкий хохот зрителей. Смеялись даже новые паломники, только жаждущие обращения и просветления. Это было слишком для проповедника. Он поднял вверх руки и крикнул голосом, которому позавидовал бы погонщик песчаных червей. «Тише!» Площадь послушно замерла при этом громовом кличе. Проповедник простер худую руку по направлению к танцорам. Толпу охватило жуткое чувство того, что слепец отчетливо их видит. «Вы что, не слышали этого человека? Вы все богохульники и идолопоклонники. Все! Религия Муаддиба — это не сам Муаддиб. Он отвергает идолопоклонство и отвергает вас. Вы будете погребены песком!» Сказав это, он опустил руки, положил ладонь на плечо поводыря и сказал: «Уведи меня из этого места». Неизвестно, что именно подействовало на толпу. Слова ли проповедника «он отвергает идолопоклонство и отвергает вас» или нечеловеческая, сверхъестественная интонация, которой могли научить только Бене Гессерит. то был голос, который источал едва заметные, но оттого не менее мощные флюиды. Возможно, сыграл роль мистический ореол храма, где жил, дышал и ходил Муаддиб, но из притихшей толпы раздался трепетный голос, полный религиозного благоговения. «Неужели это сам Муаддиб вернулся к нам?» Проповедник остановился, открыл сумку, висевшую под буркой, и извлек оттуда то, что немедленно узнали стоявшие поблизости от него. Это была высушенная в знойных песках человеческая рука. Такие напоминания о бренности человека частенько находили в пустыне, и люди считали, что это сообщение Шайхулуда. Эта рука была иссушена и сжата в кулак. С противоположной стороны виднелась выбеленная солнцем и зноем кость, изборожденная песчаными бурями. «Я принес руку Бога, и это все, что я принес», — громовым голосом воскликнул проповедник. «Я говорю от имени длани Божьей. Я проповедник». Некоторые подумали, что это была рука Муаддиба, но другие были как громом поражены ужасным повелевающим голосом. Вот так Арракис узнал имя этого человека, которое он пожелал сказать. Но то был не последний раз, когда народ слышал этот голос. «Есть такое общепринятое мнение, дорогой мой Георат, что в употреблении меланжа есть естественная добродетель. Возможно, что это истина. Однако в глубине души меня обуревают глубокие сомнения в том, что каждое употребление меланжа приобщает человека к добродетели. Кажется мне, что некоторые люди из неверных побуждений и превратного понимания пользуют меланжу, бросая вызов Богу. Говоря словами Экуменона, такие люди уродуют свою душу. Они снимают сливки с меланжа, думая, что таким образом приобщаются благодати. Они отвращаются от своих сотоварищей, вредят божественному и злонамеренно искажают значение этого обильного дара, нанося себе урон, который человек не в силах возместить. Чтобы стать заодно с естественной добродетелью меланжи, быть во всех отношениях безупречным и исполниться чести, нельзя допускать расхождения между словом и делом. Если же действия твои приводят к дурным последствиям, то судить тебя надо за последствия, а не за объяснение причин их вызвавших. Именно за это следует осудить Муаддиба. Педантическая ересь. Небольшая комната была пропитана запахом озона. Размеры помещения скрадывались еще более тусклым светом лампы и голубовато-серым светящимся экраном следящего монитора. На экране шириной в 1 метр и высотой в 60 сантиметров во всех подробностях была видна бесплодная, окруженная горами долина. На первом плане виднелись 2 лазанских тигра, доедавших окровавленные останки. Позади зверей на склоне холма стоял стройный человек в форме сардаукарской гвардии с надписью «Левенбрех» на воротнике. На груди сардаукара висела сервомеханическая панель управления. Напротив экрана стояло анатомическое кресло, в котором сидела светловолосая женщина неопределенного возраста, одетая в просторное, скрывающее фигуру, отороченное золотой каймой платье. Лицо женщины сужалось к подбородку, красивые руки судорожно сжимали ручки кресла. Женщина, не отрываясь, смотрела на экран монитора. Рядом с креслом стоял плотный мужчина в бронзово-золотистой форме сардаукарского адъютанта Башара Старой Империи. Сидеющие волосы коротко подстрижены, лицо бесстрастно. Женщина коротко кашлянула. «Все, как вы говорили, Тиканик», — сказала принцесса. «Вы могли сразу на меня положиться, принцесса», — хриплым низким голосом отозвался адъютант. Она улыбнулась, почувствовав напряжение в его интонациях, и спросила. «Скажите, Тиеканик, моему сыну пойдет имя императора Фарадна Первого?» «Этот титул очень подойдет ему, принцесса». «Я спрашиваю не об этом». «Возможно, ему не очень понравится способ, которым будет добыт его титул». «Знаете...» — принцесса повернула голову и сквозь полумрак комнаты вгляделась в лицо офицера. «Вы преданно служили моему отцу, и не ваша вина в том, что трон достался от Рейдесу. Но я понимаю, что острота этой потери так же много значит для вас, как и...» «Принцессе Винсицы угодно дать мне особое задание?» — спросил Тиеканик. Голос остался хриплым, но теперь в нем проявилась военная четкость. «У вас есть плохая привычка перебивать меня». Мужчина улыбнулся, обнажив ряд безукоризненных зубов, сверкнувших в свете экрана. «Временами вы напоминаете мне вашего отца», — произнес он. «Всегда длинная преамбула, прежде чем дать щекотливое поручение». Принцесса резко отвернулась, чтобы скрыть гнев. Спросила. «Вы действительно думаете, что эти лазанские звери вернут моему сыну трон?» «Это очень возможно, принцесса. Вы должны признать, что для этих двух кошек двое отрейдесовских бастардов не более чем лакомое блюдо. А уж когда близнецы исчезнут...» Он пожал плечами. «Естественным наследником автоматически становится внук Шаддама IV», — заговорила принцесса. «Правда, это произойдет, если мы сумеем отвести возражения фрименов, Совета Земель и тех из Атрейдесов, которые, возможно, останутся». «Джавид уверяет меня, что он и его люди легко справятся с Алией. Госпожу Джессику я не считаю наследницей Атрейдесов. Кто там еще?» «Совет Земель и Галактический Совет поддержат того, кто больше заплатит», — произнесла женщина. «Но как быть с фрименами?» «Мы опутаем их религией Муаддиба». «Это легче сказать, чем сделать, Тиеканик». «Ясно», — проговорил мужчина. «Мы опять возвращаемся к нашему старому спору». «Дом Карина творил и не такие злодеяния, чтобы захватить власть». «Но что бы такое? Это же религия Махди!» «Мой сын относится к вам с большим уважением», — сказала принцесса после недолгого молчания. «Принцесса, я жду не дождусь того дня, когда дом Карина вернет себе по праву принадлежащий ему трон. Так же думают все сардаукары, оставшиеся здесь, на Салусе. Но если вы...» «Тиеканик, эта планета называется Салуса Секундус. Не впадайте в небрежность, свойственную нынешней империи, не скатывайтесь в дурной тон. Полные названия, полные титулы, внимание к мельчайшим деталям. Именно эта атрибутика выпустит в песок Арракиса кровь от Рейдесов. Каждая деталь, Тиеканик». Он понимал, чего хочет принцесса достичь этой атакой. Это было частью арсенала уловок, усвоенного принцессой у ее сестры Ирулан. Однако Тиеканик тотчас почувствовал, что почва уходит из-под его ног. «Вы слышите меня, Тиеканик?» «Я внимательно слушаю вас, принцесса». «Я желаю, чтобы вы взяли под контроль религию Муаддиба», — сказала она. «Принцесса, за вас я пойду в огонь и в воду, но это...» «Это приказ, Тиеканик». Он судорожно проглотил слюну и начал внимательно смотреть на экран. Тигры закончили свою кровавую трапезу и, лениво развалившись на песке, вылизывали передние лапы. «Это приказ, Тиеканик. Вы меня поняли?» «Слушаю и повинуюсь, принцесса». Тон Тиеканика не изменился ни на йоту. Она тяжко вздохнула. «О, если был бы жив мой отец!» «Да, принцесса». «Не дразни меня, Тиеканик! Я понимаю, что для тебя это не слишком хорошо пахнет, но если бы ты подал пример...» «Он может не последовать за мной, принцесса». «Он последует». Принцесса помолчала и ткнула пальцем в экран. «Этот Левенбрех может стать помехой и создать проблемы». «Проблемы? Каким образом?» «Сколько людей знает о тиграх?» «Сам Левенбрех, он их тренер. Пилот транспорта, вы и, конечно...» Тиеканик ударил себя в грудь. «А покупатели?» «Они ничего не знают. Чего вы опасаетесь, принцесса?» «Мой сын очень догадлив». «Сардаукары не выдают тайн», — сказал Тиеканик. «Мертвые тоже». Принцесса нажала красную кнопку под экраном. Лазанские тигры лениво поднялись, посмотрели на Левенбреха и огромными прыжками понеслись к вершине холма. Левенбрех, сохраняя поначалу полное спокойствие, повернул ключ, однако кошки продолжали свой бег. Потеряв самообладание, Левенбрех лихорадочно продолжал поворачивать ключ. Поняв бесплодность этих попыток, он потянулся к ножу на поясе, но было поздно. Мощная лапа ударила его в грудь и повалила на землю. Человек не успел коснуться ее, когда второй тигр вонзил свои клыки в шею Левенбреха. Тело его содрогнулось и застыло. «Внимание к деталям!» — многозначительно произнесла принцесса. Повернувшись к Тиеканику, она похолодела и напряглась. Адъютант Башара достал нож. Однако тревога женщины была напрасной. Мужчина взял оружие за лезвие и протянул его принцессе. «Может быть, вы воспользуетесь моим ножом, чтобы проявить внимание и к другим деталям?» — сказал он. «Вложите оружие в ножны и не будьте дураком!» Принцесса пришла в ярость. «Иногда, Тиеканик, вы пытаетесь...» «Это был хороший человек, принцесса. Один из моих лучших». «Из моих лучших», — поправила она его. Не в силах унять дрожь, Тиеканик вздохнул и спрятал нож. «Что будет с пилотом?» — поинтересовался он. «Погибнет в катастрофе», — ответила принцесса. «Вы посоветуете ему принять все меры предосторожности при доставке зверей обратно к нам, и когда вы прибудете на место...» Женщина выразительно посмотрела на нож. «Это приказ, принцесса?» «Да». «После этого я должен буду упасть на нож, не так ли, принцесса? Или вы сами позаботитесь о деталях?» Принцесса заговорила сделанным спокойствием, но в голосе ее таилась угроза. «Тиеканик, если бы я не была уверена, что вы по первому моему приказу броситесь на нож, то вы не стояли бы рядом со мной с оружием». Он поперхнулся и посмотрел на экран. Кошки снова ели. Принцесса же, не отрываясь, смотрела на Тиеканика. Помолчав, она заговорила. «Кроме того, вы сообщите покупателям, чтобы они больше не доставляли нам детей, похожих на интересующих нас». «Как прикажете, принцесса». «Не говорите со мной таким тоном, Тиеканик». «Слушаюсь, принцесса». Губы женщины вытянулись в узкую полоску. «Сколько у нас осталось костюмов?» 6 наборов вместе с защитными костюмами и обувью. На всех вещах геральдические знаки от Рейдесов». «Хорош ли материал?» «Материал годится для царского наряда, принцесса». «Внимание к деталям», — сказала она. «Одежду надо послать на Аракис в дар нашим царственным кузенам. Это будут дары моего сына. Вы поняли меня, Тиеканик?» «Я все понял, принцесса». «Пусть он составит приличествующее случаю письмо. Надо написать, что эти скромные одежды в знак своей преданности дому Атрейдес или что-нибудь в этом роде». «А случай?» «Пусть это будет день рождения или праздник или еще что-нибудь. Это я предоставляю вам, Тиеканик. Я полностью доверяю вам, мой друг». Он молча смотрел на принцессу. Лицо его стало жестким. «Вы точно хотите это знать? На кого еще я могу положиться, кроме вас, после смерти моего мужа?» Тиеканик пожал плечами, думая о том, что принцесса пытается опутать его своей сетью. Ни в коем случае нельзя сближаться с ней, как это, по-видимому, сделал Левенбрех. «Да, Тиеканик, еще одна деталь». «Слушаю вас, принцесса». «Моему сыну пора учиться править. Скоро придет время, когда ему надо будет взять в руки меч. Вы знаете, когда настанет этот момент, и как только он наступит, немедленно известите меня». «Повинуюсь, принцесса». Женщина откинулась на спинку кресла и испытующе посмотрела на Тиеканика. «Я вижу, что вы не одобряете мои действия, но для меня это не важно до тех пор, пока вы будете помнить урок Левенбреха». «Он был чудесным дрессировщиком, но вполне заменимым человеком, принцесса». «Это совсем не то, что я хотела сказать». «Нет, но тогда я не понимаю». «Армия», — изрекла принцесса, — «состоит из сменных частей. Вот в чем заключается урок Левенбреха». «Взаимозаменяемых частей», — проговорил Тиеканик, «включая высшее командование». «Без высшего командования нет смысла содержать армию, Тиеканик. Поэтому займитесь религией Махди и обращением моего сына». «Я не стану медлить, принцесса. Полагаю, что вы не хотите, чтобы я пожертвовал военными искусствами ради этой... религии». Принцесса резко встала и, обойдя Тиеканика, словно неодушевленный предмет, направилась к двери. «Вы слишком часто начинаете испытывать мое терпение, Тиеканик». С этими словами она вышла.